Глава 14. Не могу сказать, что совсем ничего не почувствовал, когда он специально поймал меня за грудки и опять пристал с поцелуем. Честно признаться, я позволил ему это, потому что сам того хотел. Но меня безумно раздражает и одновременно почему-то привлекает его настойчивость. А еще я переживаю за придурка. Игорь Аркадьевич сказал, что твои неудачи начались год назад. Решил задать ему вопрос в лоб. Нет никакого смысла ходить вокруг да около. Надо сразу найти причину и справиться с ней. В ином случае нет нужды начинать этот разговор. Если не хочет, он ничему не будет учиться. Я посмотрел на Белова. Он медлил с ответом. А я невольно засмотрелся на того самого дракона на его громадной руке. Он сидел в черной майке с коротким рукавом. И я мог оценить всю красоту сильного тела своего бешеного знакомого. Почему же он такой сумасшедший пристал ко мне? Несколько минут назад девушки из самарского филиала засыпали меня вопросами и предложениями. Они откуда-то узнали номер моего телефона. Кого-то из них интересую я, а кого-то Белов. Новости о том, что мы вчера участвовали в спасении ребенка и его матери, облетели весь город. И, между прочим, о Белове девушки спрашивают не меньше, чем обо мне. Вымаливают его телефон. Я пока не решился отправить его номер. Не могу сказать, по какой причине. «Ну, допустим», – пробубнил ненормальный, проведя рукой по своим коротким черным волосам и откинув после этого голову на подголовник кожаного сиденья. «Как ты думаешь, почему?» «А сам ты не догадываешься», – ответил он вопросом на вопрос, но не повернулся ко мне. Продолжил, хмуро сдвинув брови на переносице, смотреть на дорогу, стелившуюся перед нами. «Я слышал, но не верю тебе». «После всего ты не веришь», – усмехнулся Громила. «Это ж чем тогда я смогу тебе доказать? Того, что случилось в твоей постели вчера, тебе мало? Того, что я прожил месяц в твоем городе, мало? По-твоему, такое я вытворяю ради каждого человека, с которым знакомлюсь?» «Ладно, понял я», – вяло огрызнулся. «Давай тогда думать, как вытаскивать тебя из этого. Ты свой отдел знаешь хорошо, я надеюсь на это. Один ролик вы снимете, когда мы вернемся обратно. В том плане, что передал тебе сегодня, все расписал подробно. К тому же я буду на связи в Москве». «Нет, так не пойдет», — грубо оборвал меня управляемый идиот. «Почему не пойдет? Там ничего сложного нет. Наймешь команду, съемочную группу, передашь им план и сам только проконтролируешь. Потом перешлешь мне, а я солью в сеть. Все, первый скачок продаж пойдет, сразу за ним мы приступим ко второму». «Не пойдет, Крестов». «Да почему же?» – не выдержал я. «Он что, совсем не понимает, что это рабочая идея?» «Не пойдет, потому что если ты уедешь, я поеду за тобой. Некому будет делать твой ролик». «Ты хочешь сам сломать свою карьеру? Ты совсем рехнулся?» «Считай, что так». Я замолчал. Довольно надолго. Жалко же идиота. Прекрасно понимаю, о чем он говорит. Это видно, что у парня сильные чувства. Но я-то здесь при чем? Что я могу сделать, чтобы его вразумить? Если он ездил за мной в Швецию, жил там, это значит, что Белов не врет. И на самом деле теперь отправится за мной. А мне что с этим делать? «Думай, Крестов, думай. Ты можешь». Посмотрел украдкой на этого Громилу. Что он себе навоображал про меня? Я обычный парень. Романтика первого знакомства никак не может выйти из головы. Похоже, здесь не обойтись без кардинального решения проблемы. «Виктор, при первой же возможности сверни с дороги», — сказал я решительно. «Да, выхода нет. Это надо сделать, и он успокоится раз и навсегда. И я верну себе свою свободу». Белов даже не спросил, зачем мне это, мгновенно подчинился. Судя по всему, он совсем с крышей уже не дружит. Что ж, в таком случае я буду спокоен, что это единственно правильный выход. Ждать пришлось недолго. Минут через 5 попался хороший съезд на заброшенную проселочную дорогу. Белов, плавно притормозив, повернул в лес. «Ты хочешь, чтобы я заехал глубже?» «Да, чуть подальше от основной дороги», – кивнул я. А как только мы остановились, отстегнул ремень безопасности и бросив водителю. «Выйдем», – покинул салон. Белов последовал моему примеру. «Побить меня хочешь?» – мрачно усмехнулся идиот. Однако я не ответил. Обошел его автомобиль и, не сомневаясь ни секунду в правильности своих действий, поравнялся с ним. Огромный, как сосуд, до краев наполненный звериной силой, заглянул в его ненормальные глаза. «Кристоф!» – только успел восторженно выдохнуть придурок. И в следующее мгновение, схватив Виктора за грудки, я прижал его спиной к машине. Белов отозвался. Моментально. Пустил мой язык в свой рот и тут же, как и до этого, хотел перехватить инициативу на себя, но я жестко держал его за грудки и, как только он попытался это сделать, хорошенько припечатал его обратно к машине. Дурак развел свои руки в стороны, подчиняясь мне. «Отлично. Это мне и нужно. Если...» «Если он будет сопротивляться, не уверен, что у меня получится». Одной рукой я отпустил его майку и опустился вниз, к пряжке пояса на его джинсах. Смело дернул его на себя, высвобождая зверя на волю, однако совсем не для того, для чего он подумал. «Я всегда был таким. Если что-то решил, делаю до конца». И практически ничто не может сбить меня с пути. Так было во всем. В занятиях айкидо не опоздал ни на один урок. Участвовал в соревнованиях и постоянно оттачивал каждый новый удар. Так было и в занятиях плаванием. Так было и с высшим образованием, и с моей работой в Блэкбургере. Так будет и сейчас. Решил, что должен остановить громилу. Я остановлю. Пусть даже совершенно диким способом. «Развернись!» – услышал свой рассерженный хрип, когда сам почувствовал, что готов. «Кристоф, ты уверен?» Белов был возбужден не меньше, чем я. И, конечно, хотел сделать все так, как он это видит. Но в том-то и дело, что сейчас все произойдет совсем наоборот. Я заставлю его встать на свое место. И тогда посмотрим, будет ли он хотеть со мной еще каких-нибудь встреч. Виктор покорно уперся двумя ладонями в глянцевую поверхность своего автомобиля и позволил мне все. Прижался к нему и потянулся к пряжке, но не удержался от соблазна, и моя рука скользнула под его майку. Здоровое, подтянутое тело Белова не может не восхищать, не может не манить к себе прикоснуться. «Кристоф!» – прорычал в нетерпении ненормальный. Но я его не слушал. Плевать я хотел на то, что он там хочет. Я был доволен собой. Пусть у меня с этим совсем нет опыта, но я проделал все уверенно, твердой рукой подцепил его джинсы и дернул их вниз. Сначала спереди, что вызвало очередной хриплый выдох со стороны Белова. «Кристоф, я хочу тебя», – прогремел Виктор, сжав зубы. А потом и сзади, оголив его высокие упрямые ягодицы. Может быть, кто-то мог бы подумать, что я с чем-то не справлюсь. Однако, как когда-то взобравшись на 10-метровую вышку в бассейне, так и сейчас я не дрогнул. Заставил его прогнуться и, предварительно смочив слюной свою набухшую силу, вошел в него. Удовлетворенно услышал его мучительный рык. А чтобы окончательно подчинить его себе, положил руку ему прямо под пупок и притянул к себе. Так чувствительнее, так сложнее для него. Должно было быть. Однако, вскоре я понял, что ошибся. Моя рука, что лежала у него на животе, съехала еще немного вниз, и я понял, что он возбужден не меньше моего. «Пожалуйста», – взмолилась громила, – «дотронься до меня, прошу тебя». Конечно, это было бы логично, нормально, позаботиться о партнере, но Несмотря ни на что, я не забыл о том, зачем все это начал. Хладнокровно не отреагировал и позволил себе получить удовольствие в одиночку. А когда все кончилось, оттолкнул придурка и застегнул свои брюки. «Поехали!» – скомандовал ему, удачно перенимая роль начальника и схватился за ручку на дверце с пассажирской стороны автомобиля. И чуть было не лишился пальцев, когда идиот хлопнул своей ладонью по этой же самой дверце. «Христоф!» Белов беспощадно схватил мое плечо и развернул лицом к себе. Теперь уже он прижал меня спиной к своей машине, и не успел я ни слова сказать, как он, навалившись всем телом на меня, обхватил большими ладонями мою голову и зажал мой рот в жадном поцелуе. «Ты...» – хрипел полоумный. «Ты думаешь, что близостью оттолкнешь меня, дурак? Тебе не напугать меня и не сделать больно, потому что любая близость с тобой для меня лучшее, что только может произойти. Хочешь так, будет так, но это будет, и ты никуда не денешься». Он зажал меня, и его бедра начали медленно и очень горячо вырисовывать восьмерки, точно так же, как и его язык в моем рту. К своему ужасу я понял, что еще не остыл и пропустил тот момент, когда мои руки оказались на его спине, чуть выше тех самых высоких ягодиц, над которыми я только что надругался. Я задел пальцами влажный след на его коже, след, который мгновение назад сам оставил на нем. И теперь от осознания того, что произошло, завелся еще больше. «Ну, ты же хочешь меня, Крестов?» Вымученная улыбка разлилась по его лицу, и я сдался. Здесь сыграла не только сексуальность его тела, но и то, как сильно этот невозможный зверь боролся за мое внимание и мою близость. Искренне жаждал этого и готов был пойти на все, даже на мои издевательства над собой. «Придурок!» – буркнул я, когда его руки расстегнули пуговицу на моих брюках, после чего он освободил меня и пылко прижался ко мне так, чтобы наша распаленная сила соединилась, чтобы мы оба почувствовали обоюдное напряжение, и только теперь я отозвался на него. «Пусть, пусть, придурок!» – бормотал Виктор, забравшись под мою рубашку. «Но твой, а ты мой, мой, Крестов!» «Не дождешься!» – скорее простонал, чем возразил я. Я не понимал, почему он так поступает, почему щадит меня и ничего не делает в отместку. Белов даже и не думал брать меня. Как оказалось, мы оба настолько распалились от всего этого, что хватило лишь недолгих ласк с его стороны, чтобы мы оба оставили большое и красноречивое пятно на моей черной рубашке. «Мальчишка», – выдохнул, наконец, зверь и прижал свой громадный лоб к моему лбу. «Да пошел ты!» – ударил его в живот, но придурок лишь счастливо улыбнулся. «Не злись. Я не хотел сказать ничего плохого. Он меня еще и успокаивал. Багажник открой!» – проворчал я, отойдя от громилы к задней части машины. «Подожди, мне тоже надо переодеться», – сказал он мне вдогонку и полез в машину. Я не был зол, скорее озадачен, поэтому и молчал. Все было запутанно и сложно, а теперь стало еще хуже. Этим маневром с поворотом в лес я планировал одно, а вышло совсем другое. Полностью погрузившись в свои мысли, открыл чемодан и нашел в нем джинсы, а потом и майку. Придурок занялся тем же вопросом, но он не стал церемониться. Сначала все полностью с себя снял и лишь потом приступил к поиску в сумке нужных вещей. К своему неудовольствию констатировал факт, что снова не упустил возможности скользнуть взглядом по его подтянутому, мощному телу. Не понаслышке знаю, скольких трудов стоит держать себя в такой прекрасной форме. Я замешкался с майкой, а бугай свою уже натянул и поэтому, видимо, устав ждать, решил пристать ко мне с объятиями. «Крестов, послушай». «Отвали!» Еще раз оттолкнул его и, по ходу натягивая майку, направился обратно в машину. «Черт побери, план провалился. Но я должен был учесть это. Его психотип. Кому под силу сломать Белова? Да он доминант до мозга костей. И уступит лишь тому, кого на самом деле любит и очень сильно боится потерять. Да, придурок, это я». «Послушай». Виктор, еще толком не опустившись на свое водительское сиденье, опять попытался со мной поговорить. «Да он еще и утешать меня собрался. Заткнись и поехали». Буркнул ему и пристегнул ремень безопасности настолько резко, что чуть было не зажал замком свой собственный палец. «Хочешь чего-нибудь?» – осторожно спросила скала, выруливая обратно на шоссе. «Нет, смотри на дорогу», –